Веселый лодочник продолжал разглагольствовать, но наследник больше не слушал. В душе его все громче звучали мучительнейшие вопросы, совершенно для него новые. Так значит, эти островки, мимо которых он плыл, относятся к его поместьям. Странно, что он совсем не знал, где находится и каковы его владения. И значит, от его имени Дагон обложил крестьян новыми поборами, а то необычайное оживление, которое он наблюдал, плывя вдоль берегов, и было сбором податей. Крестьянину, которого били на берегу, очевидно, нечем было платить. Дети, горько плакавшие в лодке, были проданы по драхме за голову на целый год. А женщина, которая, стоя по пояс в воде, проклинала увозивших, — это их мать. «Очень беспокойный народ, эти женщины», — говорил себе царевич. «Одна только Сара кратка и молчалива, а все другие только и знают, что болтать, плакать и кричать». Ему вспомнился крестьянин, уговаривавший свою сердитую жену. Его топили, а он не возмущался. С ней же ничего не делали, а она орала. «Да, женщины беспокойный народ», — повторял он мысленно. «Даже моя почтенная матушка. Какая разница между ней и отцом? Царь не хочет и знать о том, что я забыл о походе ради девушки. А вот царице есть дело даже до того, что я взял в дом еврейку. Сара — самая спокойная женщина, какую я знаю. Зато Тофет тараторит, плачет, орет за четверых.